Глава 17. Духи на катке. С самого утра Фантом Ас был возбужден и многословен. «Это будет нечто!» — повторял он в тысячный раз. «Нечто! Это будет феерия! В прямом смысле! Спиритический сеанс такого уровня — это событие! Это бомба! Главное, чтобы не очень пострадало мирное население! Вы уверены в безопасности выбранного места?» «Успокойтесь, коллега!» — ответил терпеливый Бубльгум. «Незамерзающий каток — идеальная точка для поглощения любого количества энергии». «Выброс магической энергии в таком масштабе не просто контролировать даже мне!» Успокаиваться Ас не собирался. «Позволю себе напомнить...» Гаттер затасковал. За первую половину дня он невольно выучил наизусть не только все истории о нарушениях техники безопасности при проведении спиритических сеансов, но еще и последовательность, в которой Фантом их излагал. Сначала шел случай с вызовом монгольской конницы с обозами и службами обеспечения в уединенное место в сибирской тайге, в район Подкаменной Тунгуски. Потом попытка связаться с духом Кука на необитаемом индонезийском островке – Кракатау. Потом казус на Везувии, потом начало четвертого ледникового периода, третьего, второго. Когда Ас добрался до душераздирающей истории о том, что произошло с динозаврами, когда один легкомысленный маг, Пори выскользнул из комнаты и отправился на поиски Харли. Преподаватель по уходу за магическими животными был обнаружен в алхимической лаборатории за составлением универсального репеллента. Это была давняя мечта Харли – изобрести дезодорант, запах которого отпугивал бы любое более-менее живое существо. Пока у него не слишком получалось. Как только одни существа отпугивались, другие тут же сбегались посмотреть, что это там такое происходит. Добрый Харли раздавал неудачные рецепты направо и налево. Именно благодаря ему человечество познало сероводород, слезоточивый газ черемуха и одеколон гвоздика. «А ты как думаешь?» — сказал Харли, едва Пори начал жаловаться на Фантома. «Это конек Аса. Показательные спиритические сеансы». «Показательные?» «Уважаемый Фантом позаботился о том, чтобы все преподаватели быстро, но под строгим секретом узнали о происходящем. И ловко все провернул, надо признать. Намекнул раз в неделю, что дело абсолютно тайное, и рассказывать о нем никому нельзя». «Да это он у Сена научился», — воскликнул Гаттер и рассказал Харлию о недавней лекции по политтехнологиям, прочитанной подающим большие надежды специалистам по затуманиванию. «Вот оно что! Да! А что делать? Кыш отсюда!» Преподаватель отогнал от Варева мелкую, но весьма назойливую фею. «А знаешь, здесь может быть очень интересна психологическая подоплека происходящего. А ты как думаешь? Псевдоэдипов комплекс раз в неделю в метаконфликте с гиперинфляцией суперэго Фантома». «Спасибо, Харли», — поспешно сказал мальчик. «Я только на минуточку заскочил. Я вообще-то в столовую шел». «Жаль. Ну ничего. А ну кыш отсюда. Это не тебе, Пори. Что ж ты его жрешь? Это ж яд». Выходя из алхиматория, Пори чуть не столкнулся с Амели, которую узнал с трудом. Когда-то тихая и незаметная девочка вихрем пронеслась на метле, бросила на Гаттера молниеносный взгляд, сделала вираж и влетела в лабораторию. «Здравствуйте, Харли!» — донесся ее звонкий голос. «Вам помочь?» «А ты как...» Визиты юной поклонницы приводили психолога-любителя в состояние крайнего смущения. «Добрый день, Амели. Я тут хочу... такой состав... составить». «Интересное дело», — подумал Пори. «Полеты на метлах мы только весной будем проходить. Это Амели прямо пейджер какая-то». Жизнерадостная пейджер встретила Гаттера в столовой. После овладения техникой ниндзюцу Мерги научилась сваливаться как снег на голову, почти в буквальном смысле этого слова. «Кия!» — поздоровалась она с Пори. «Здрав, Мер...» — выдавил полупридушенный Гаттер. «Отпусти, пожалуйста». «Ух, как тренировки?» «Я выяснила свое слабое место. Это уши. Но я уже все придумала. Я сначала наращу на них мышцы, а потом превращу в неожиданное и смертоносное оружие. Поэтому, Пори, будь так добр, с сегодняшнего дня начни тягать меня за уши. Договорились? Ну что, скоро там начнется? Ну, на катке». «Что ты имеешь в виду?» — уточнил мальчик, пытаясь сохранить хотя бы видимость секретности. «Строго законспирированный тайный спиритический сеанс», — театральным шепотом произнесла Мерги. Секрет разнесся на всю столовую, но никто даже не повернулся в их сторону. Пори пришел к выводу, что большую тайну может сохранить только большой коллектив. «Сразу после обеда», — капитулировал он, — «будет объявлен тихий час». Кстати, он вот-вот и в этот момент наступил тихий час. Все звуки исчезли, зато над столами начали вспыхивать фразы, написанные красивыми готическими буквами. «А тут он мне и говорит. Винни, не будь смазано. Дай астрологию передрать. Ты видела, как он на меня посмотрел? Слышал, королева Ишутиха крутой сингл на Камлале? Из-под купола столовой опустилось мерцающее объявление, в котором потонули все плавающие над головами студентов фразы. Оно гласило: «С 15.00 по 16.00 объявляется тихий комендантский час. Все перемещения по школе запрещены. Оставайтесь на своих местах. Чувствуйте себя как дома. При обнаружении бесхозных атавизмов и подозрительных артефактов, не трогая их, сообщите ответственным лицам. Повторяю, смотри первую строчку». Через несколько секунд от объявления отделилось маленькое красное предложение, которое скользнуло прямо к столу орладера. «Мистера Гаттера ждут у южного выхода». Пори торопливо доживал жаркое из овсянки и направился к выходу. Красное предложение превратилось в зеленое. «Проход разрешен». И двинулось вслед за мальчиком. Мерги попыталась под шумок составить Пори компанию, но перед ней тут же возникло предупреждение, написанное размашистым макканарейкловским почерком. «Мисс Пейджер, вам что, закон не писан?» Мергиона невинно потупилась и начала бочком передвигаться к окну. Предупреждение демонстративно увеличилось в размерах. Мерги насупилась и отошла в угол, где тут же приступила к отрабатыванию боя с тенью. Из угла посыпались звездочкообразные «Кия», «Ха» и «Получай». В назначенном месте Пори никого не обнаружил. Когда мальчик подошел к южным воротам вплотную, в воздухе засветилась записка. «Совершенно секретно. По прочтении задуть. Сбор перенесен к восточным воротам». Пори чертыхнулся. Чертыхание, вспыхнув оранжевой загогулиной, растаяло в морозном воздухе. И направился на восток. Но через пару шагов остановился и попытался вспомнить карту, которую мельком видел на форзаце книги. Незамерзающий каток располагался к северо-западу от Перверца. Следовательно, проще всего до него было добраться от северо-западной калитки. Гаттер развернулся и уже через 5 минут увидел переминавшихся по первому снегу Бубльгума, Харлия, Лужа, Асса, Бальба, Браунинга и МакКонарейкл. Декан Орладера, увидев, откуда идет мальчик, уважительно подняла большой палец. Вокруг Харлия зияло пустое пространство радиусом 5 метров. Пори попытался подойти к преподавателю, но невыносимый приторно-ядовитый запах отбросил его назад. «Это работает», — заколыхались над головой Харлия радостные ядовито-зеленые буквы. «А ты как думаешь? Я спасен». «Ай да, мели», — подумал мальчик. Пока ждали Раз в неделю, который, судя по задержке, послушно следовал указателям, у калитки собралась внушительная компания. К членам комиссии добавились мадам Камфри, Гаргантюа, Фора Туна и еще десяток преподавателей, которые читали лекции на старших курсах. Запыхавшийся и красный от злости декан черти Кака появился в сопровождении нескольких абзацев текста, в которых подробно и нелицеприятно рассказывалось о том, что он думает про конспирацию, секретность, а особенно про дурацкую идею со спиритизмом. Ас вспыхнул и открыл было рот, но спохватился и развеял свой ответ раньше, чем буквы обрели четкость. Харлия, источавшего аромат универсального репеллента, единогласно отправили немедленно испытать изобретение в загоне с монстрами, и пестрая компания последовала за фантомом. Пори впервые оказался на незамерзающем катке. Только теперь ему в голову пришел вопрос. А зачем, собственно, нужен каток, если он незамерзающий? А действительно... Но признаться в собственной некомпетентности во всеуслышание, точнее, во всеувидение, мальчик не осмелился. По форме незамерзающий каток и правда напоминал хоккейную коробку, и даже был обнесен невысокими бортиками с рекламой бигмагов. Но внутри был не лед, а неглубокий бассейн, вода в котором слегка бурлила. Над поверхностью время от времени показывались прозрачный бок или спина резвящегося водного духа. Видимо, это непрерывное движение и согревало бассейн, то есть каток, в самые сильные холода. Собравшиеся расположились вдоль бортика и в нетерпении начали перебрасываться безмолвными фразами типа «Ну давайте уже! Каток-то не замерзающий, а я-то вполне замерзающий!» и «Эх, искупнуться бы!» Но Ас действовал с нарочитой медлительностью. Он важно оглядел магов, торжественно провел палочкой, и каток накрыла полукруглая сфера фигвамера. В тот же миг вернулись звуки. «Наконец-то!» — выдохнула МакКонарейкл. «Никогда в жизни я не молчала так долго!» «Давай начинай!» — подхватил Гаргантюа. «Ноги зябнуть, руки зябнуть!» И начальник столовой замолчал, не в силах подобрать подходящую рифму. Все-таки насколько русский язык богаче английского? И французского. Ас не реагировал. Только простояв некоторое время с поднятой, как у дирижера, палочкой, он величественно произнес. «Прошу к столу вскипело!» Вода в катке тут же успокоилась, а перед каждым участником церемонии возникло большое плавающее блюдце. Изящное фарфоровое перед МакКонарейкл, тяжелое серое с надписью «Ресторан номер 2» перед Росвнеделом, стеклянное, остро пахнущее медикаментами перед Мадам Камфри, кремовое с разводами кофейной гущи перед Форой Туной, с голубой каемкой и нарисованным пушистым котенком перед Порри. Отец Браунинг забрался в свою тарелку, расписанную сдержанными крестиками, но чувствовал себя явно не в ней. «Прошу всех собраться у центра», — объявил Фантом Ас, возвышавшийся посередине стильной металлической тарелочки с выгравированными рунами. Он явно наслаждался ролью распорядителя. Блюдца плавно заскользили по глади катка, выстраиваясь в правильную окружность. Еще одно движение палочкой, и сфера фигвамера заметно уплотнилась. На каток опустились приятные сумерки. «О, великий плюс 7!» — прогремел Фантом Ас. «0,95, 2,12,85, 0,7, добавочный 140!» Первый звук, который раздался в ответ, привел собравшихся в трепет. «Музыка сфер!» — прошептала впечатлительная Фора Туна. «Напоминает металлическую саранчу», — нервно сказал Бальба, сидящий в соуснике эльфов. Порри блаженно улыбнулся. Уж он-то сразу узнал скрежет модема Зиксел, пытающегося соединиться на скорости 14400 бит в секунду. «Все готовы?» — спросил Ас, когда прекратившаяся какофония указала на то, что астральное соединение произошло. «Порядок такой. Кто-нибудь, да хоть раз в неделю, читает английский алфавит. Как только он дойдет до буквы, которую хочет произнести дух, раздастся характерный звук. «Просвещение дух!» — возвысил голос Фантом. «Если ты будешь говорить с нами, стукни один раз!» «Плюх!» — раздалось в ответ. «А если не будешь, стукни два раза!» — брякнул Гаргантюа. «Плюх-плюх!» «Вот видите!» — обрадовался Ас. «Характерный стук по воде воспринимается нами как плюх!» Медиум снова перешел на торжественный тон. «Что еще вы можете сообщить по данному делу? Давайте, раз в неделю, читайте алфавит!» «А, Б, В, Г», — забубнил декан черти кака. «Д, Е, Ё». Видимо, по рассеянности раз в неделю стал читать русский алфавит. «Плюх!» «Значит, первая буква — Ё». Ас приходил во все большее возбуждение. «Продолжим?» «Я против», — возразила мадам Камфри. «Не знаю, что у вас там за дух, но здесь дети. Не думаю, что им стоит слышать все эти гадости». «И вообще», — подхватил раз в неделю. «Уж очень это все долго получается. До ужина не управимся. Другого способа нет? Просто поговорить с ними нельзя?» «Нет», — твердо ответил Ас. «В ближнем астрале духи умеют только стучать. Мы называем буквы, они стучат. Это азбука спиритизма». «Очень несовершенная азбука», — вступил в разговор Югоруслуш. «Нет ли у вас в запасе какой-нибудь другой? У кого будут предложения?» «Хлюп, хлюп!» Торопливо застучал по воде просвещение дух. «Хлюп, хлюп, хлюп, хлюп, хлюп, хлюп, хлюп, хлюп, хлюп, хлюп, хлюп». «Эй, а ведь он как раз предлагает другую азбуку», — воскликнул Пори. «Да? И какую же?» — заинтересованно повернулся к мальчику Луш. «Азбуку Морзе. Хлюп, хлюп, хлюп, хлюп, хлюп, хлюп, хлюп». Дух прямо захлебывался от восторженного хлюпа. «И что он сказал?» — спросил Бубльгум. «Он сказал, ага». Радостное хлюпанье полилось нескончаемой песней. «Что он там болтает?» — раздраженно поинтересовался Фантом через несколько минут. «Ну, дух рад, что наконец сможет пообщаться с нормальным... то есть с нормальной скоростью». «И все?» — усомнилась МакКонарейкл. «Мне показалось, он сказал гораздо больше». Пори промолчал. В действительности просвещение дух зло и едко прошелся по всем магам-ретроградам и их дедовским методам. Сам Гаттер выучил морзянку, когда выслеживал шпиона, кота Кисера, и должен был ежеминутно сообщать в центр о его подозрительных контактах с соседской живностью – собаками, птицами, мышами, а главным образом – с кошками. «Не отвлекайтесь!» Ас решительно попытался вернуть бразды правления в свои руки. «У нас еще масса дел. Пусть позовет духа Наполеона!» Ответом было раздраженное хлюпанье. «Абонент», — начал переводить Пори, — «временно недоступен. Оставьте свое сообщение». «Тогда Александра Македонского». Некоторое время стояла напряженная тишина, которую нарушил царственный всплеск. «Он спрашивает, что мы хотим от повелителя мира». «Уважаемый повелитель мира», — вступил Луш, — «не подскажете ли вы, где сейчас тот, который увеличивал число мудлов за счет уменьшения количества магов?» В ответ хлюпало довольно долго. Он спрашивает, кто такой тот, который... Короче, Мордевольд. «Скажи ему, что это Мордевольд», — посоветовал раз в неделю. Хлюпанье стало постепенно затихать. «Он говорит, что Мордевольдов много, а повелитель мира один», — перевел Порри. Несколько минут медиумы слушали тишину, нарушаемую только бурбулками со дна катка. «По-моему, он ушел», — резюмировал Браунинг. «Вызываю дух Чингисхана», — требовательно возопил Ас. Донесся дробный хлюп, напоминающий чваканье лошадиных копыт по болоту. «Он требует, чтобы Монголии вернули ее исконные земли от Харбина до Полоцка, иначе не будет разговаривать». «Понятно». Фантом Ас начал терять терпение. Красивый продуманный план спиритического сеанса летел ко всем чертям. А с планами всегда так. Авторы, например, решительно запланировали, что в 17 главе произойдет развязка. Они закончат книгу и смогут, наконец, выспаться. А вот поди ж ты. «Линкольна пригласите», — сварливо потребовал маг. Линкольн оказался жутким болтуном. Пори охрип, излагая его свежие идеи и актуальные концепции американского общества. К счастью, минут через 10 в спиритическом круге затрещало и раздался сварливый старушечий голос. «Кто там на параллельном? Положите блюдце, безобразие какое!» «Сама положи, хамка старая!» — вмешалась МакКонарейкл. «Здесь люди делом заняты!» «Ах ты, соплячка!» — завизжала невидимая собеседница. «Постеснялась бы! Мне 85!» Ас рубанул по воздуху палочкой, и связь прервалась. «Действительно, Сьюзан», — усмехнулся Бубльгум, — «постеснялись бы, она вам в правнучке годится». «Ничего», — сказал Фантом Ас, торопливо вычерчивая палочкой диковинные фигуры, напомнившие Пори формулы, которые он видел в учебнике по началам матанализа. «Это был только ближний астрал. Сами понимаете, кто у нас обитает в ближнем астрале. Неудачники, маразматики, авантюристы. И связь никудышная. Сейчас выйдем в дальний, а там не только телеграф, но и телефон работает». «Не хочу вас расстраивать, коллега», — проникновенно сказал Бубльгум, — «но в дальний астрал мы не будем выходить». «Почему? Вы не верите в мои способности?» «Дело в том, что от дальнего астрала наша школа временно отключена. Финансовые, знаете ли, трудности». «Ерунда», — ответил Ас. «Добавим немного мощности». Фантом очень убедительно нахмурился. По сфере над головами волшебников пробежали малиновые искры. Сам купол начал прогибаться и скрипеть. Только теперь Пори осознал, что Ас по колдовской силе, пожалуй, не уступает самому Бубльгуму. «Вызываю дух Рокфеллера!» — прокричал Фантом, перекрывая скрежет и треск. «Кто посмел потревожить меня?» — прогремел в ответ жуткий голос. «Да я это, я!» «Ас, что ли?» — голос стал абсолютно нормальным. «Не узнал, богатым будешь. Ты где? Связь очень плохая!» «В Перверсе. Слушай, ты не видал такого Мордевольта?» Сфера Фигвамера начала прогибаться, словно под порывами ветра, и потеряла непрозрачность. «Я не видал», — сквозь треск отвечал Рокфеллер. «Но могу присоветовать одну толковую тетку, которая даст вам подсказку. Она как раз у меня». Голос еле пробивался сквозь нарастающую лавину помех. Сфера начала давать мелкие трещины. «Может, потом?» — испуганно закричал Ас. «У меня сейчас короткое заклинание». Волшебное короткое замыкание. «Случится». «Нет-нет!» Потусторонний голос прерывался, но был настойчив. «Ее очень трудно поймать. Лови!» На макушке сферы начал образовываться стремительный водоворот. Фантом Ас выхватил еще одну палочку и вытянул оба магических инструмента вверх. Лицо его исказилось от напряжения. «Помогайте!» — рявкнул он. «Держите купол!» Колдуны, спохватившись один за другим, начали вытаскивать волшебные палочки и выкрикивать стабилизирующие заклинания, но в суете только мешали друг другу. Пори увидел, как сфера закачалась, несколько раз судорожно дернулась и, всхлипнув «Мама!», лопнула. Магический вихрь, вырвавшийся из-под купола, залихватски свистнул, заулюлюкал и понесся в направлении Перверца. Водная поверхность вздыбилась. Гаттер, как и почти все присутствующие, не устоял на ногах и свалился на дно блюдца. Рядом в воду бухнулось что-то тяжелое. «Раз в недел», — сообразил мальчик, но даже не посмотрел в сторону терпящего бедствия декана. И никто не посмотрел. Потому что зрелище, открывшееся участникам вышедшего из-под контроля спиритического сеанса, было куда более захватывающим, чем барахтающийся родственник тетраля квадрита. Башня орлодера бесшумно сложилась внутрь себя. Башню слезай блина закрутила против часовой стрелки и разорвало на кусочки. Башня чертикака взлетела на сотню метров вверх, на миг зависла, а потом рухнула вниз и вдребезги разбилась о землю. Через секунду на уши магов обрушился невероятный грохот. «Обалдеть!» — восхищенно закричал Пори и не услышал себя. Шум постепенно стих. «Какое счастье!» — донесся до мальчика голос Югоруса Лужа, — «что мы догадались собрать всех в столовой!» Центральная приземистая часть школы, в которой находились все служебные и учебные помещения, устояла. От трех факультетских башен не осталось и следа, а над обломками возвышались всего два целых здания. Из одного из них, ангароподобного загона с монстрами, доносились приглушенные расстоянием удары. Видимо, испытание дезодоранта Амелии Харли увенчалось успехом, и теперь монстры пытались пробиться наружу. Или не увенчалось, и наружу пытался пробиться Харли. А вот второе здание, незнакомая красивая башня... «Глазам не верю!» — ахнула МакКонарейкл. «Да это же где-то Таммер! Вот это да!» «Это ладно!» — сказал Бубльгум. «А вот это да!» И ректор показал вверх. Над магами парила благообразная седенькая старушка рассеянного вида, в очках с примотанными белой ниткой дужками. Она смущенно улыбалась. «Разрешите представить вам...» торжественно произнес глава первица, «профессора Мелинду Сгинь, декана факультета где-то Таммера». «Мелинда!» — радостно завопила МакКонарейкл. «Конечно же, Мелинда!» «Вы рады меня видеть?» — почему-то удивилась старушка. «Да нет! Наконец-то я вспомнила, как ваше имя!» «И где-то Таммер нашелся», — добавил раз в неделю, который уже забрался в блюдце. «Не нравится мне все это». «Где-то Таммер? Очень хорошо!» — обрадовалась мадам Сгинь. «Я как раз собиралась проверить документацию!» Старушка приводнилась и пешком направилась к берегу, аккуратно переступая через бурбалки и водовороты. «Это уж слишком!» — возмутился Браунинг и начал нервно теребить четки. «Обождите, Мелинда!» — крикнул Луж вслед семенящей старушке. «А подсказка? Что нам делать?» Декан где-то Таммера повернулась к магам, задумчиво наморщила лоб, а потом сказала. «Продолжайте то, что начали!» «Продолжать это?» — удивился Бубльгум и покосился на развалины перверца. «Не то, что начал болван из министерства, а то, что начали мальчик из Сьюзи. Кстати, Сьюты прекрасно сохранилась. Извините, у меня через 15 минут назначена важная встреча, а мне еще надо вспомнить, с кем именно. Поговорим позже, ладно? Насколько я помню, по пятницам у нас спецсовет». Мадам Сгинь повернулась и припустила в сторону где-то Таммера с удвоенной скоростью. «Обождите!» — начал было Фантом Ас, но старушка, не снижая темпа, отрицательно покачала головой. «В пятницу!» — прокричала она уже с берега. «А возможно, даже в четверг, если пройдет дождь!» Бубльгум некоторое время смотрел вслед нежданно обретенному декану, потом перевел взгляд на воду и произнес. «Больше мы ее не увидим!» Дальнейшие события показали, что ректор как в воду глядел. Из водоема начали выпрыгивать водные духи. Постепенно они сбились в стаю, вытянулись правильным головастиком и с грузным клёкотом полетели на юг, в сторону Франции. Никакой политики, просто география. Каток покрылся тонким голубоватым льдом, который быстро уплотнился, побелел и превратился в толстенный ледяной панцирь. Незамерзающий каток замерз. «Ну вот», — сказала Фортуна, — «теперь мы наконец-то сможем пригласить Бережную и Сихарулидзе. И Плющенко. И его». «Кого?» — благоговейно прошептала мадам Камфри. «Ягудина». Прорицательница и главврач счастливо вздохнули.